Глава 16. Стельмах. «Шампанского?» — спрашивает пробегающий мимо официант, когда мы с Жанной снова остаемся одни. На автопилоте хватаю два бокала, хотя сам не настроен пить. Приехал за рулем и также планирую и уехать. «Весьма недурно», — поджимает губы спутница, пригубив дорогое асти. «Широко и с размахом. Даже оркестр пригласили». Да, действительно, живая музыка наполняет зал легкой, непринужденной мелодией. «Сколько дочери Серганова?» — как бы невзначай кидает Жанка. 25. «У меня нет никакого желания обсуждать Алию с любовницей. Это какая-то извращенная форма мазохизма получается. Но после ее вопроса впервые задумываюсь всерьез о возрасте дочери друга. Только сейчас до меня доходит реальное положение вещей. Когда мы переспали, ей было уже 20. И девственница». В голову закрадывается очередной червячок сомнения, который так и грызет изнутри, заставляя шестеренки в голове крутиться быстрее. «Почему я раньше об этом не задумывался? Девчонка, она красивая, даже очень. Утонченная, смелая, дерзкая. Да что тут говорить, если у меня на ней просто свернула башню. Невероятно горячая и... невинно. Может, и ее смелый флирт и провокационные выпады в мою сторону тоже не просто так. Мысль, что не спонтанно это был секс с ее стороны, не дает покоя. Но тогда получается абсолютная чушь. Значит, она знала, кто я, так что ли? Ерунда. «Ау, Артем, слышишь меня?» — машет перед глазами ладошкой Жанна. А я моргаю и понимаю, что нет. Последняя фраза пролетела мимо. «На вечер, говорю, есть особые пожелания?» «После приема ко мне поедем, если у тебя планов нет». Бросаю короткий взгляд на спутницу. Приглашаю, связывая себя тем самым по рукам и ногам обещанием. Жанка расплывается в хитрой улыбке, глаза загораются озорным блеском, а длинные пальчики пробегают по груди, подбираясь под ворот расстегнутой рубашки. «Сегодня я вся твоя». Легонько целует в щеку Жанна, а я кидаю взгляд на вновь прибывшего гостя. Гай в клетчатом костюме уверенным шагом пересекает зал, направляясь к нам, попутно перекидываясь приветствиями и рукопожатиями с гостями. «Думал, не приедешь», — жму протянутую руку друга. «Решил, что надо тебя поддержать. Ты же у нас антисоциальный человек. А я самообаяние». «Мы с Гаевским ровесники». Только если он в нашем тандеме был хороший полицейский, то я был злым. Нет, конечно, контактировать с людьми умел и, на удивление, неплохо находил общий язык. Но это дело никогда не доставляло мне удовольствия. Гаевский же расточал улыбки, комплименты и флиртовал направо и налево. Такой рубаха-парень. Начинали мы бизнес вместе в 90-х. Потом я перебрался в Штаты, а Макс остался в России. Начинал с баров и поднялся до сетки клубов и ресторанов в более чем 200 городах в 15 странах. «Смотри, а то растратишь весь запас обаяния, и на любовниц не останется», — ухмыляюсь я, поглядывая на часы. «Почти 7 часов. Где, интересно, Серганов с женой? И его дочь с внучкой? Познакомить не хочешь?» Расплывается Гаевский в улыбке, поглядывая на мою спутницу. «Жанна — это Макс. Макс — это Жанна». Друг протягивает руку и запечатляет легкий поцелуй на тыльной стороне ладони моей подруги. Благородный парень, не дать не взять. «Лучший друг этого Буки. Очень рад знакомству». «И мне приятно познакомиться, Максим», — кивает головой Жанна, вызывающе постреливая глазками. «Знаю, что в постель моего друга она не прыгнет. Должно же быть элементарное уважение к человеку, с которым спишь. Но даже если бы и решила замутить шашни с Гаевским, меня это не сильно волнует. Мы друг другу ничего не обещали. Жанна взрослая, свободная, сексуально раскрепощенная женщина и в монахини не подавалась. А Гаевский — вполне себе типичный принц при смазливой мордахе, деньгах и статусе. Девчонки таких любят». «Максим!» Слышим звонкий голосок, разносящийся по всему залу. Мы дружно, как по команде, поворачиваемся в сторону двери, и сердце ёкает. Моя. Значит, и мать ее тоже уже здесь. Малышка в пышном темно-красном платьице бежит к нам, семеня забавными туфельками по сверкающему мраморному полу, раскидывая ручки и смешно тряся кудряшками, собранными в высокий хвост. Такая прелестная, как ангелочек. Я улыбаюсь детской непосредственности, и только когда Гаевский с гордым видом подхватывает дочь Алии на руки, до меня доходит что-то не то. «Привет, принцесса!» — смеется друг и расцеловывает зеленоглазку в обе щечки, отчего та забавно морщится и хохочет. «Привет, Масим! А Муся сказала, что ты не приедешь!» Муся пошутила. «Как я мог не увидеться со своей красавицей моей?» «Привет, дядь Алтём!» — улыбается мышка, устремляя на меня свои большущие, чарующие глаза. «Привет, мышка!» Я определенно после вчерашних посиделок вошел в круг доверия этого ребенка. Она тянет свои ручки и целует меня в небритую щеку. «Ты колючий!» — выдает напоследок. Спрыгивает с рук Гая и снова мчит к Серганову с Верой, которые не спеша двигаются в нашу сторону. Тихо и искренне смеюсь, впервые за весь день забывая про всю херню в моей жизни. Хоть кому-то я искренне рад сегодня вечером. Смеюсь, пока до меня не начинает медленно доходить. Серганов с Гаевским не знакомы, а, соответственно, и дочь его не должна быть знакома с этим любвеобильным ловеласом. «Ты знаком с дочкой Серганова?» Обращаюсь к другу, когда ребенок уже на достаточном расстоянии. Пытаюсь сделать непринужденный тон, но получается весьма дерьмово. Кажется, даже рык проскочил. Судя по теплой встрече с дочуркой Алии, знаком близко. Осталось понять, насколько, и не съездить ли ему в нос. А то странная темнота прорывается в груди, заставляя сжимать бокал с шампанским до боли в пальцах. «Более того, Алия — менеджер в Модис». «Модис — клуб Гаевского, в котором я являюсь соучредителем». «Это ее тебе надо благодарить за выступление демонов». Ржет Гаевский, а я уже едва не скрежещу зубами. Ненавижу этих мужланов. Отвратительная группа, дебильные песни. Но народу, что говорится, заходит. Но в данный момент больше раздражает укол ревности. Мысль, что Гаевский гораздо плотнее общается с Алией, тогда как у меня с девчонкой крайне непростые отношения. Думаю, после вчерашнего она рада бы вообще меня не видеть. Увижу, обязательно скажу спасибо. Жанка, все это время молчавшая, дергает меня за руку. «Выдохни, Стельмах, сейчас взорвешься», — шепчет любовница. «Уже». Наконец, наша маленькая компания пополняется подошедшими Димычем и Верой. Я знакомлю друзей и понимаю, что семья Алии знает о наличии такого, как выразился Димыч, близкого друга у их дочери. Тихо продолжаю закипать и делаю мысленную пометку — поговорить с Гаевским. Мы перекидываемся парой фраз, и к нам подходит один из организаторов вечера. «Все собрались, Дмитрий Михайлович?» Кивает Серганову. «Артем Валерьевич» — переводит взгляд на меня. «Было бы неплохо произнести речь, и сразу представим логотип новой сети отелей». Мы с партнером переглядываемся. Димыч кивает, соглашаясь на эту авантюру первый. Поднимается на сцену с микрофоном, кивает оркестру, прося паузы, и поднимает бокал с шампанским. В нашем тандеме был негласный уговор. Я по бумагам, он по связям. Каждый занимает свою нишу. Красноречием я никогда наделен не был, в отличие от Серганова. Он был признанный оратор и мог часами толкать речи. Да такие, что за душу берут. Вот и сейчас. Вот и сейчас в зале тишина. Гости прониклись торжественным моментом. Я, как и все, вслушиваюсь в поток благодарственных слов, когда странное наитие заставляет обернуться на вход в банкетный зал. Сердце падает, пропадая где-то в ногах. Челюсть сжимается, да так, что рискую стереть зубную эмаль в крошку. Рука, на которой повисла Жанка, сжимается в кулак. Девушка неопределенно хмыкает и прослеживает за моим пристальным взглядом. В зале появляется Алия. Когда девушка заходит, я замираю. Внешний мир вообще перестает существовать. Я целиком и полностью сосредотачиваю внимание на ней. Стою как баран и смотрю на плавные изящные изгибы стройной фигурки, обтянутые изумительного цвета шелком. Мечтаю провести ладонями и сжать в руках ее хрупкое, податливое тело, прижимая к себе. Изучить миллиметр за миллиметром. Смотрю на длинные светлые локоны, которые не спадают по спине, и так и манят запустить в них руки. Сразу вспоминается сладость ее жадных губ и аромат. Терпкий, сладкий, обволакивающий аромат ее любимых духов. Хоть нас и разделяет огромный зал, но я готов поклясться, что ощущаю его, и тихо начинаю гореть изнутри. Ей идет все. Цвет, образ, взгляд. Она прекрасна. Я, черт возьми, за всю жизнь впервые готов скулить от невозможности взять то, что хочу. И не помог секс с ночной незнакомкой. Голод еще сильней. Он давит настолько, что мне уже становится тесно в этом костюме. Да, сука, и в теле похоже. «Кто это?» — шепчет Жанна, придвигаясь ко мне ближе. Мне отвечать не приходится, потому что активизируется мышка. «А вот и Муся!» — улыбается Майя, снова чинно выседая на руках у Гаевского и активно машет ладошками любимой родительницы. Все это происходит на периферии сознания, потому что Алия занимает все мои мысли. Она вплывает в зал, как королева, с высоко поднятой головой, спина вытянута, как по струнке, а руки в изящном изгибе держат подол длинного платья. На губах играет легкая улыбка, а на щеках румянец. Девушка окидывает взглядом зал, а я почему-то в этот момент чувствую острую необходимость спрятать Жанну. Испытываю жуткую неловкость от присутствия любовницы под боком. «Херня какая-то!»